Ведь кто-то вел переговоры с конторой «Гопкинс и сын». Кто-то вносил 30 тысяч франков в ее депозит вместе с комиссионными. Явно не Пасква. Он даже писать не умеет. А если подставная фигура, тогда и ее просветит насквозь. Кого-то назовет, что-то скажет, потянется ниточка. Мердок не всесилен. Впервые было названо имя Мердока, но это уже никого не удивило. Все знали или догадывались, кто стоял позади авантюры с серебром. «Нам нужно скомпрометировать Мердока до выборов», — сказал Уэндалл. «Успеем», — подтвердил я уверенно. «У меня достаточно материала. А кое-что знает Бойль. Например, то, что у гангстеров, орудовавших на пароходе, были повязки из галуна. Пасква нам теперь не нужен. Ни до суда, ни на суде вы от него ничего не добьетесь. В конце концов, можно пойти и на открытую схватку с Мердоком. Однако Уэндаллу я этого не сказал». «Вы что-то не договариваете, Ано». Уэндалл пристально посмотрел мне в глаза. «Возможно. Но у меня есть шансы. Пусть Бойль ведет следствие, я подожду. Вам же не выгодно, чтобы меня пристрелили на улице. А если такое случится до выборов, вы получите конверт с материалами, достаточными, чтобы сбросить Мердока с избирательного плацдарма, как пешку с доски». «Хорошо», — согласился Уэндалл, — «я вам верю». «А Пасква отпустите», — обратился он к Бойлю. «Как-нибудь потише, чтобы не пронюхали газетчики». «Как все произошло?» — позже рассказывал мне Бойль. Пасква вывезли без наручников в тюремном фургоне под охраной двух полицейских. Оба были проинструктированы и знали, что им делать. «Куда вы меня везете?» — осведомился Пасква, садясь в фургон. «Не разговаривать!» — крикнул младший из полицейских. «Скажи ему, Бой!» — вмешался старший с нашивками сержанта. «С нас же не брали обязательств скрывать от него цель поездки». «В Вудвиль», — нехотя пробурчал младший. «Зачем?» — удивился Пасква. «Судить тебя будут в Вудвиле». «Почему не здесь?» «А там присяжные из окрестных фермеров. Их не купишь, да и вашего брата они не любят». Разговор этот был обдуман Бойлем и отрепетирован заранее. И он вполне удовлетворил Пасква. Тот хихикнул и полез в фургон. Почему с него сняли наручники, не спросил. Отъехав от города на лесном шоссе, тюремная карета остановилась. Сержант открыл заднюю дверцу и сказал Паскве: «Можешь оправиться». «Где?» «Поди вон туда, к кустам». «Со мной пойдете?» «Нет», — зевнул сержант. «Все одно бежать тебе некуда. Везде поймаем». Но Пасква знал, как и когда бежать. Такого случая упустить он не мог, а размышлять о причинах беззаботности охранников времени не было. Он просто укрылся за кустами и замер. Потом тихо-тихо начал удаляться в лесную темноту. «Скоро ты!» — окликнул младший из полицейских. Никто не ответил. «Должно сбежал», — сказал старший громко, чтобы скрывавшийся Пасква его услышал. «Снимут теперь у меня сержантские нашивки». «Не искать же его в лесу», — ответил младший. Потом они сели на свои места в карете-фургоне и отбыли для подробного доклада в город. Все в точности соответствовало приказу начальства, а приказы не обсуждаются. В моей задаче, мат, в два хода. Первый ход был сделан. Оставался второй.